У микрофона Ирина Александрова, а гостья студии – главный специалист по профилактической медицине Новосибирской области Марина Леонидовна Фомичева. Поговорим о новых проектах Министерства здравоохранения области. Формируются проекты, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения. В частности, начался проект кинолектории. Это форма работы с населением, когда мы используем показ художественного фильма для работы с молодежной аудиторией. Тема фильма направлена на профилактику потребления наркотиков и психоактивных веществ среди молодежи. Очень удачный фильм, на наш взгляд, мы взяли для кинолектория. Фильм называется «Меня это не касается». Это художественный фильм, который снят в городе Новосибирске. Автор сценария Александр Новопашин, руководитель отдела из собора Александра Невского. Таким образом, Новосибирская митрополия Русской Православной Церкви вместе с Федеральной службой по контролю наркотиков Новосибирской области сняли этот фильм. Мы взяли в наш лекторий этот фильм. А где его можно посмотреть? Сейчас мы в рамках проекта заказали 18 прокатов этого фильма. Закреплены залы, то есть определенные залы. Это кинозал «Синема» на Каинской 4 и кинозалы в районах области. Это Тогучин, Черепаново, Болотно и Чулым. Аудиторию мы формируем централизованно, то есть это в основном учащиеся средних специальных технических учебных заведений и старшеклассники. Уже на сегодняшний день прошло 7 показов. Посмотрела этот фильм 866 учащихся. Впечатление, конечно, фильм производит очень сильное. И дети даже в своих отзывах пишут, что вот этот фильм, особенно беседу отца с дочерью, дочь наркозависимая, а отец изучает эту проблему, скажем так. И они обсуждают эту тему. Ну вот смотрится, конечно, на одном дыхании, в полной тишине в зале. После фильма остаются на беседу с детьми специалисты-нарколог, специалист ФСКН, представитель Русской Православной Церкви. И дети на самом деле задают много вопросов. В том числе, вот нам удивительно было, но тем не менее много правовых вопросов дети задают. Тем более сейчас законодательство изменилось в отношении вот тех лиц, которые употребляют наркотики. Наверняка ведь личностные вопросы задают, которые их касаются, может быть, как-то завуалировано? Может быть, завуалировано, да. И мы приносим информационные материалы, подготовленные нашими специалистами с участием наркологов также. И дети, если, допустим, даже в начале фильма не очень интересуются этой литературой, после фильма берут буклеты, листовочки. Листовки разные. Есть, например, листовки «Как отказаться от курения», есть листовки в отношении энергетических напитков. Ведь начинается все с малого. Там механизм формирования зависимости, он же все равно от чего? От наркотиков, от курения, от алкоголя, от пива, от энергетических напитков. В фильме это, кстати, тоже показано. Фильм на самом деле очень современный. Многие вопросы проблемные отражает именно формирование этой зависимости, как она возникает, как она протекает и так далее. Появление новых вот этих средств, которых еще нет в списках запрещенных и так далее. Каким-то образом будете обобщать потом сделанное? Мы, конечно, раздаем детям анкеты. Анкеты это абсолютно анонимные. Как только закончится лектория, естественно, мы их проанализируем и посмотрим в целом, так сказать, картину, какая у нас получается. Наша задача, во-первых, информировать детей. На сегодняшний день, если, например, вот взять такую форму работы, как лекция, да, вот представьте, почти 900 человек детей собрать на лекцию, даже вот небольшими группами, да, и прочитать лекцию там про наркоманию, о вреде курения и так далее. Нереально это. Наверное, малоэффективно. А вот часовой художественный фильм, во-первых, это художественное произведение, во-вторых, он настолько психологически тонко построен и грамотно именно с точки зрения медицины, потому что Александр Новопашин еще и врач. На наш взгляд, этот фильм самый удачный фильм, который можно вот использовать в такой форме работы. Следующий проект, который тоже недавно начался, «Мы выбираем здоровье». Этот проект направлен на участие молодежи, общественных организаций, физических лиц, инициативных групп, подготовки различных программ, каких-то, может быть, проектов по сохранению репродуктивного здоровья среди молодежи. На сайте конкурса, это gcmp@ngs.ru, есть условия проведения конкурса. До 27 октября желающие могут подать заявки. После этого проекты будут отсмотрены группой инициативной, и оргкомитетом и будут вывешены на сайте этого конкурса. Кроме того, будет еще предусмотрено общественное голосование, и лучший проект, который выберет общественность, будет также оценен по итогам проведения конкурса. Проекты могут быть разные. Репродуктивное здоровье ведь зависит от разных причин. И от санитарно-гигиенической культуры, и от вредных привычек, и от различных инфекций, и от несвоевременного прохождения обследований, профосмотров и так далее. Поэтому проекты могут быть разные. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы вот как можно больше было таких проектов. Они должны внедряться потом. Это обязательное условие конкурса. Во-первых, этот проект представленный, он уже должен быть реализован в течение года, и должны быть представлены первые результаты. И второе условие, то есть этот проект должен продолжаться, и должно быть представлено его развитие. То есть это не просто вот сесть на бумаге, нарисовать какие-то свои, скажем, красивые проекты там или из интернета скачать и представить. Нет. Конкретная польза, да? Конечно, это должна быть конкретная польза, должны быть конкретные результаты, которые вот жюри тоже оценивает. В участии в конкурсе допускаются некоммерческие организации, инициативные группы, физические лица, образовательные учреждения. Это может любой заявить такой проект. Победители проектов потом поддержку получат? Конечно, мы будем помогать реализовывать этот проект. Может быть, масштаб его будет расширен, да? Конечно. Электронный адрес gcmp@ngs.ru. И еще хотелось сказать об одном проекте. Проводится ежемесячно, но сейчас вот мы увидели такой живой отклик населения, поэтому хотелось бы о нем, так сказать, более активно сказать. Этот проект мы называем видеолекторий. Мы сотрудничаем с областной библиотекой. Сейчас у них установлена очень хорошая видеоконференц-связь. Такая же связь и технические возможности есть во всех библиотеках всех районов области. И в определенные дни, это приуроченные к дням здоровья, Всемирным дням здоровья, мы приглашаем в библиотеку главных специалистов Новосибирской области. Последняя у нас лекция была, это вопросы рационального питания и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Большой очень интерес вызвала эта тема, и в областной библиотеке в самой было очень много народу, и в тех районах, которые были подключены. И вот это такая возможность любому жителю глубинки прийти и послушать главного специалиста. Более того, можно задать вопрос в режиме реального времени, он ответит. Техника позволяет и продемонстрировать и презентации. То есть это достаточно хороший такой уровень. Кроме того, библиотека к этим дням приурочивает и готовит подборку своих материалов по этой теме. Мы также приносим свои материалы и делает в библиотеке экспозицию. То есть любой посетитель может взять эти материалы и почитать. Кроме того, после окончания вот такого лектория, презентации, которые авторы готовят, материалы, какие есть информационные, областная библиотека размещает на своем сайте. Конечно, посетители лекториев делятся между собой, им интересно, они посещают этот сайт и смотрят, и повторно, и своим знакомым советуют. И с этими материалами можно ознакомиться. Наверняка нет тех районов сельских, которые бы отказались участвовать. Отказов, конечно, никаких нет, и с удовольствием участвуют. И мы спросили, как вы формируете аудиторию. Они говорят, вывешиваем объявления, и люди с удовольствием сами приходят. Разве есть возможность у любого жителя области вот приехать и послушать, допустим, лекцию главного специалиста города, главного специалиста области, скажем, там, главного кардиолога, главного эндокринолога, главного инфекциониста? А здесь, пожалуйста, получить вот информацию, допустим, о заболевании, о мерах профилактики, в том числе профилактики осложнений, как себя вести в том или ином случае, конечно, приятно у грамотного, подготовленного, квалифицированного специалиста. А темы вы выбираете с обратной связью, учитывая подсказки ваших слушателей? Конечно, слушатели задают нам вопросы, и на сайте мы также ответы на эти вопросы размещаем. Впереди какие еще темы? Планировали тему также профилактики наркомании, профилактики гриппа ОРВИ, потому что у нас сезон ожидается. Ну и будем учитывать, конечно, пожелания наших участников. Главный специалист по профилактической медицине Новосибирской области Марина Леонидовна Фомичева рассказала о новых проектах Министерства здравоохранения области.